Глава 26. Я стояла, ни жива, ни мертва. В висках стучала. Господи, а ведь уже темнеет. Еще немного, и я могу потерять родного человека. Милого, любимого, неповторимого. Женщина, миленькая, скажи, сколько времени, бросилась я к прохожей. Женщина покрутила пальцем у виска. Вроде одеты прилично, а ведете себя. Понаехали в Москву, черти откуда. Шматья понабрали, а мозгов так и не приобрели. «Женщина, скажи время!» – вопила я. «Половина девятого, дура ненормальная!» «Боже мой, это много, это очень много, я могу не успеть!» Выбежав на дорогу, я чуть было не попала под машину. Водитель успел затормозить, выскочил из машины и набросился на меня. «Дура сумасшедшая! Жить надоело!» «Я опаздываю, мужчина миленький, отвези меня в кооператив «Дружба» на улицу Международную!» «Какой тебе кооператив, чокнутая? В психушку тебе надо, а не в кооператив. Мне в кооператив нужно. Там человека убивают. Да ты сама себя сейчас чуть не убила». Мужчину трясло от злости, но все же он помог мне подняться. Естественно, собралась толпа ротозеев, которые с удовольствием наблюдали за этой сценой. Отряхнув грязь с платья, я всхлипнула. «Ну, хоть кто-нибудь отвезите меня в кооператив «Дружба». Еще немного и будет поздно, я могу потерять любимого человека. Мужчина, который чуть было меня не сбил, нервно закурил сигарету и усмехнулся. Тут ровно через два квартала больница. Там как раз все больные между собой дружат. Пешочком дойдешь и все как есть расскажешь. Тебе сразу без анализов и направлений возьмут. Он сел в жигуленок и, лихо надавив на газ, уехал. Смеющиеся люди вокруг, и я осталась одна. В кармане не было ни копейки. Без денег никто не повезет. «Девушка, я отвезу вас», — услышала я, обернулась, хотела бы уже сказать спасибо, но не смогла выговорить и слова. Рядом со мной стоял Игорь. «Присаживайся, мою колымагу. Я знаю, где этот кооператив». «Нет», — жалобно простонала я. «Нет, да». Игорь схватил меня за руку и подтолкнул к машине. «Садись, за бесплатно домчу, с ветерком». «Нет». «Да, милая, да», буквально втолкнув меня в машину, он ударил меня в живот и процедил сквозь зубы. «Сиди тихо, сука, а то забью прямо здесь». Машина тронулась. «Ну что, сучка, куда собралась? На улицу Международную?» «Ах, да, на улицу Международную. А ты знаешь, что подслушивать нехорошо? Не лезла бы ты не в свое дело. Вышла бы из воды сухой. А теперь поздно, очень даже поздно. «Где ты подслушивала?» Игорь опять ударил меня в живот. Я скорчилась от боли и простонала. «За лавочкой у бара». «Ах, за лавочкой у бара. Замечательно. И как это я не заметил? А то я бы тебе быстренько язык вместе с ушами выдрал». Когда в бой в животе немного поутихло, я попыталась воззвать его к здравомыслию. «Игорь, ну как же можно? Вы же родные братья. В этой жизни возможно все. Но ведь у вас одна кровь. Это не играет никакой роли, если между людьми стоят деньги». «Неправда, неужели ты продаешь родного брата за какие-то деньги?» «Не какие-то, а большие. Всю жизнь мой брат был везунчиком, а я неудачником. Он был богат, его бизнес процветал. Лучшие машины, лучшие рестораны, лучшие курорты, лучшие женщины. А что имел я? Ни хрена. Но ведь он заработал все это своим горбом. Не горбом, а везением. На одном везении далеко не уедешь. Нужен титанический труд. Послушай, заткнись». Я посмотрела на часы, вмонтированные в переднюю панель, и издала пронзительный крик. «Игорь, уже ровно 9 часов. Мы можем не успеть. Мы можем все остановить. Ты покаешься, и твой брат обязательно тебя простит». «Заткнись», я сказал, «пока я сам тебя не заткнул». Я сходила с ума от беспомощности, кусала губы до крови, но не чувствовала боли. «Через несколько минут моего любимого не будет живых», — закрыла глаза и спросила обреченным голосом. «Куда ты меня везешь?» «Я везу тебя умирать», — спокойно ответил Игорь. «Ты хочешь меня убить?» «Что-то вроде того». Часы показали 9:30. Мы подъехали к крутому обрыву. Неподалеку был лес. Ни людей, ни домов вокруг. Заглушив мотор, Игорь мельком взглянул на часы и нагло ухмыльнулся. «Ну вот и все». «Не понимаю, чему ты радуешься. И не поймешь. Дело сделано. Осталось только убрать свидетельницу». «Это ты про меня?» «Про тебя, милая, про тебя. Можешь выйти из машины и немного проветриться. Зачем? Тебе не хочется подышать свежим воздухом? Нет, выходи, прикрикнул он с ненавистью, глядя на меня. Не выйду. Что ты хочешь со мной сделать? Выстрелить тебе в затылок и сбросить с обрыва. Посмотри вниз, там река, очень удобно. Дешево и сердито. В реке тебя вряд ли будут искать. Пошла вон из машины. Я тихонько всхлипнула и вышла, смотря вниз. От высоты у меня закружилась голова, и я шагнула назад. Ну что, страшно? Игорь сидел в машине, курил и смотрел на меня. Страшно. Сигарету докурю, будет еще страшнее. Он достал из бардачка пистолет, снял его с предохранителя и вышел из машины. Игорь, может, ты меня отпустишь? Еще скажи, что ты никому ничего не расскажешь. Я и правда никому не скажу. Не сомневаюсь, потому что мертвые не говорят. Самый лучший свидетель – это мертвый свидетель. Неожиданно он наклонился к машине. Вот бляха-муха, колесо что ли спустило? Он выругался и почесал затылок дулом пистолета. Судьба подарила мне мимолетный шанс, который вряд ли повторится. Пригодились те приемчики самообороны, которым меня учил знакомый парень во времена моей юности. Он ставил меня перед собой и говорил: «Если какой-то подонок решил тебя изнасиловать, бей его именно так». Ударив Игоря по почкам, что было сил, я увидела, что он наклонился еще больше и чуть было не задохнулся. Тут же ударила второй раз по тому месту, от боли, в котором мужчины долго не могут опомниться. Встав на колени, Игорь нажал на курок, но рука его дрожала, и пуля не задела меня. Третий удар пришелся по голове и заставил Игоря свалиться на землю. Обматерив весь белый свет, он пытался выстрелить еще раз, но не смог. Ударив его ногой прямо в лицо, я выхватила у него пистолет и выстрелила ему в голову. Затем подтащила его к обрыву и столкнула вниз. Когда он упал, не было слышно ни звука. Рыдая в голос, я стала бить по капоту машину кулаками. Я понимала, что больше нет моего любимого. Нет и уже никогда не будет.